Воительница тяжело вздохнула. «Прости меня за то, что пошла в гнездо, хотя ты сказал мне этого не делать. Я привыкла быть командиром в нашем с братьями небольшом отряде. Хотя я сама предложила помощь тебе, меня бесило, что ты постоянно указываешь, что мне делать и как, при этом продолжая отгораживаться. Прости, что не послушалась, и что тебе пришлось так рисковать из-за меня. И да, я, разумеется, не виню тебя за ногу. Еще бы ты винила», — хмыкнул я. «Ладно, я поняла», — взвилась она. «Хорошо, ты должен прикончить монстра седьмой, а то и восьмой ступени, для этого заручиться поддержкой целой фракции с кучей одаренных шестых ступеней. Мне с моей силой в этом все отведена максимум роль младшего офицера, и на результат я никак не смогу повлиять. Я поняла, когда я восстановлюсь, я заберу братьев и уйду из форпоста, и тебе больше не придется заботиться обо мне и переживать, что со мной может что-то случиться». Доволен, я потер виски. Пока я возвращался в форпост с Рахирой на спине, у меня было время подумать не только о том, как я буду себя ставить перед первым стражем. Разумеется, я думал также и о воительнице. И не только потому, что она медленно умирала прямо у меня на руках. Почему я раз за разом отвергал ее чувства? Потому что у меня уже была Эллиса, допустим. Но, во-первых, мы с баронессой никогда не обсуждали какие-то серьезные отношения. По сути, все ограничивалось взаимной выгодой и сексом. А во-вторых, хотя у меня и не было цели после попаданства собрать вокруг себя гарем, я в принципе никогда не придерживался идеи абсолютной моногамии. Я был против лжи, это да, но отношения с несколькими женщинами и ложь все-таки вовсе не были синонимами, потому что она могла стать помехой в охоте на Конторику, допустим. Но, хотя на этот раз ее спасение действительно едва не стоило мне жизни, с другой стороны оно же стало и невероятным шансом, подобного которому мне могло никогда не представиться при других обстоятельствах. Понятно, что прямой заслуги Рахиры в этом не было, но появление Шайхулуда показало мне очень наглядно, что в этом мире могло произойти буквально все что угодно. Так что мысль о том, что девушка наверняка приведет меня к провалу данного пятеркой великих задания, все-таки была далека от истины. Наконец, последний вариант. Потому что я был слишком гордым, чтобы не самому начать отношения с девушкой, а принять ее ухаживание. Допустим, мужская честь и все дела. Но, с другой стороны, уверен, ни один настоящий мужик ни за что не отказался бы от подобного предложения на самом деле шикарной девушке. Если не был идиотом, импотентом и если был уверен, что это не розыгрыш или подстава. Так что, если задуматься, это была никакая не мужская честь, а скорее какая-то детско-пацанская принципиальность. Топ, ножкой. И в принципе-то неудивительно, ведь технически мне должно было исполниться 20 только через 3 месяца. Как бы жизнь не заставила меня измениться и повзрослеть, в чем-то я неизбежно остался 19-летним парнем с 19-летними загонами. Я мог сказать: «Да, прощай, было приятно познакомиться», и на этом история бы закончилась. Уверен, Рахира пострадала бы, но в итоге нашла себе кого-то другого. Но она ведь мне действительно нравилась. Я ревновал ее к бойцам отряда в Урге не потому, что она как-то мной манипулировала. Спасать ее бросился я не потому, что мне это было выгодно, потому что мне было бы стыдно перед ее братьями или потому что так было правильно. И переживал за нее, несясь на всех парах к форпосту я не так, как переживал бы за случайного человека или, к примеру, Маура, если представить его на месте Рахиры. Так был ли смысл дальше ломать комедию и строить из себя неприступную крепость? Я был против лжи, и против лжи самому себе в том числе. Воительница, распалив саму себя, продолжала что-то говорить, но я уже особо не слушал. Склонившись над койкой, я впился в ее губы поцелуем, запустив в ее рот свой нечеловечески длинный и гибкий язык. В первую секунду шокированная такой резкой сменой течения диалога Рахира предприняла слабую попытку вырваться. Но я был во много раз сильнее даже без учета ее истощения, и попытка не удалась. А затем она уже и сама отбросила мысли о победе, обхватив мою шею руками и неожиданно умело ответив на поцелуй. Оторвались друг от друга мы только секунд через 30. «Будешь меня слушаться?» – спросил я, глядя ей прямо в глаза. «Буду», – ответила она, тяжело дыша. «Ну и славно, выздоравливай поскорее, а то эти больничные кровати слишком хлипкие», – я продемонстрировал оторванный поручень койки. Впрочем, думаю, подтекст Рахира тоже поняла очень хорошо. Два следующих дня я особо ничего не делал, если не считать сравнительно простых тренировок по 4-5 часов вечером, а потом более сложных, но и куда более приятных тренировок с Рахирой перед сном. Пил, ел, знакомился с членами фракции первого стража, осматривал территорию штаб-квартиры. Задумавшись обо всем еще раз и более тщательно, я в итоге пришел к неожиданно очевидной мысли. А что будет после того, как я убью Конторику? До сих пор это казалось мне настолько трудновыполнимой миссией, что я попросту не позволял себе думать о том, что будет потом, сосредоточив 100% внимания на медведице. И, пожалуй, это было неправильно. Как я когда-то сказал Марнану, ставя перед собой цели, даже если ты не достигнешь их в итоге, ты наверняка сможешь сделать минимум половину задуманного. И чем масштабнее цель, тем большего ты сможешь достичь в стремлении к ней. Глобально моя цель была в убийстве Палема, и это было очень масштабно. Но в моменте я зациклился на данном 5 великими задания, и тут уже о каком-то серьезном размахе сложно было говорить. Я должен был думать не только о Конторике, но и о том, что ее смерть сможет мне дать, и о том, что я смогу получить на пути к ее убийству. И самым очевидным ответом на эти вопросы был Золотой Ястреб. Во фракции первого стража по большей части состояли похожие на нее саму люди. Прямолинейные, не склонные к каким-то интригам, ответственно выполнявшие свою работу, ценившие дух товарищества и честь. Разумеется, нельзя было всех их по умолчанию считать одинаково замечательными ребятами. Но, знакомясь и общаясь со все новыми и новыми людьми в эти два дня, я все больше и больше верил в то, что отказ Уфкара принимать меня в трехглавого змея был каким-то провидением судьбы. К тому же довольно очевиден стал определенный кризис роста, как бы цинично от меня это ни звучало. Когда я только-только прибыл в этот мир, прогрессировать мне удавалось едва ли не каждый день. Я меньше чем за месяц взлетел с нуля до уровня 5-й ступени, а за следующий месяц не смог добраться даже до уровня 7-й. Понятно, что и разрывы между ступенями становились все больше и больше. Но от того же Вурги я узнал, что даже в сильнейших королевствах Тией пиком силы людей является 8-я ступень. Одаренные 9-й ступени есть только в Палемской империи, да и то их от силы десяток на все огромное государство. Примерно то же самое было и с монстрами. Чудовища, если не становились в какой-то момент Нейрагу, почти никогда не поднимались выше уровня 8-й ступени. Единственными существами, чья сила выходила за эти рамки, были Майгу, боги. И однажды я рассчитывал стать одним из них. Но до тех пор, пока я оставался смертным, с большой долей вероятности мне предстояло оставаться на уровне смертных. Даже если учесть то, что я становился сильнее за счет пожирания врагов. Если сила этих самых врагов не будет расти, то и мой прогресс остановится. Ситуация с кланом Тизин, силу которого я догнал и перегнал за считанные недели, уже вряд ли повторится. Достаточно сильным, чтобы не брать в расчеты того же Золотого Ястреба, я стану совершенно неизвестно когда. А пока что куда выгоднее было сделать фракцию первого стража не просто своими временными помощниками в миссии по убийству Конторики, но настоящими полноценными союзниками. И сама по себе сила одаренных Золотого Ястреба тут даже была не на первом месте. Куда важнее были связи. В 17-й форпост свои силы посылали 11 королевств, каждая из которых представлял свой страж. Однако штука была в том, что состоять во фракции конкретного стража не обязательно должны были только люди из его страны. Даже наоборот, такое не приветствовалось. Понятное дело, что не было ни одной фракции, в которой состояли бы представители всех 11 королевств. Отношения у всех стран были разными, и ни один дипломат, сколь бы ни был искусен, не смог бы примирить абсолютно всех и собрать идеальный флеш-рояль. Но из-за того, что первый страж минимально вмешивалась во внутренние интриги форпоста и всегда придерживалась философии «в диких землях мы бьем монстров, а не людей», Золотой Ястреб стал самой многонациональной фракцией из всех. Банально потому, что сюда шли те, кому все эти политические игры были неинтересны, а таких можно было найти в любом государстве. В результате во фракции первого стража состояли представители 9 из 11 стран, поддерживавших 17-й форпост, не считая свободных наемников типа меня или Рахиры. И если я смогу сделать все правильно, то заручусь поддержкой кланов и фракций, считай, в трети Большого Союза. Для убийства Конторики это, конечно, было мало полезно. Но вот когда я в будущем решу таки отчекрыжить башку Палему, такой размах может однажды сыграть в моих планах решающую роль, кто знает. Так что, даже когда я вроде как ничего не делал, а только болтался всеми подряд, я все равно не был занят фигней. Наконец, настало утро гонки. Проснулся я еще засветло, нужно было сходить в кузницу, где специально ради меня на протяжении 3 дней почти без продыху трудились кузнецы и кожевенники провести последнюю примерку. И сказать, что я был поражен, когда увидел результат их работы, значит ничего не сказать. Даже после того, как я попал в околосредневековый мир, единственной броней, что я носил, по сути были стальные боевые перчатки. Я не пользовался тяжелой броней, потому что они сковывали движение и мешали мне применять весь арсенал своих умений. Но, как, вероятно, любой мальчишка на свете, неважно, 5, 19 или 50-летний, я всегда очень хотел примерить свои собственные доспехи. И уже заодно то, что золотой ястреб исполнил эту мою мечту, я был готов порвать наших противников из лунного волка на британский флаг. Собранная из большого количества отдельных деталей, соединенных подвижными стяжками поверх двойной мелкоячеистой кольчуги. Эта броня, конечно, не давала такой защиты, как полные тяжелые латы, в которых сражалось большинство местных бойцов ближнего боя. Но, надев ее и попробовав подвигаться, я понял, что это, пожалуй, было лучшее, что можно было получить. Потому что как бы я ни крутил руками, как бы ни скакал, какие бы финты ни делал, этот доспех выдерживал все и почти мне не мешал. Шлема не было, видимо тут даже эти мастера-кузнецы не придумали, как позволить мне свободно крутить шеи в такой консервной банке. Вместо этого имелся высокий воротник, закрывавший шею от ударов спереди, и что-то вроде стального капюшона, защищавшего затылок. Однако даже это великолепие блекло по сравнению с боевыми перчатками. Тяжелые и мощные, доходящие до середины предплечья, с дополнительными стальными вставками на костяшках и специальными прорезями для моих когтей. Я был совершенно не бум-бум в кузнечном деле и металлургии. Но, только надев их на руки, я сразу же понял, это нечто из совершенно иной категории. «Нравится?» – улыбнулся главный кузнец, высушенный жаром печи высокий худой мужчина по имени Юльдов. «Очень. Мы переделали часть брони ездового монстра одного из предыдущих стражей, то ли с гордостью, то ли с насмешкой», произнес он. «Монстра, ага, малого серебристого дракка. Их передние лапы очень похожи по форме на человеческие руки, хотя, разумеется, больше в несколько раз. Но для тебя, самое то, а главное, они были сделаны из останков нейрагу, стальной гориллы. Так что за качество я ручаюсь головой. Я пару раз сжал и разжал печатки, когда-то красовавшиеся на лапах монстра. Ну, что же, будем считать это преемственностью поколений. Спасибо, я постараюсь пускать их в дело почаще. А большим не прошу», улыбнулся Юльдов, хлопнув меня по бедру. «Снимай, мы подгоним кое-что». Через 3 часа я, облаченный в почти 300 килограммов стали, при этом будто бы готовый в любой момент оторваться от земли и взлететь от нетерпения, явился к месту сбора команды «Золотого ястреба». Вурга на этот раз в соревновании не участвовал, но пришел за всем проследить. Увидев меня, 4-й генерал присвистнул и одобрительно закивал головой. «Ну вот, теперь хоть на настоящего одаренного форпоста похож. Готов?» Я столкнул стальные кулаки своих новых перчаток с такой силой, что зазвенели стекла в оконных рамах. «Да начнется бой!» Глава 37. Состав команды «Золотого ястреба». Знакомый мне Куотр, одаренный физического типа пика 6-й ступени, по совместительству голова группы, самый опытный и знающий. Визац, мужчина лет 50 с отрезанным носом. Физический тип, по силе где-то в среднем эшелоне 6-х ступеней. Его я тоже знал, он был в отряде по охоте на дракка и охранял меня ночью перед отправкой. Однако в нападении на гнездо не участвовал, проголосовав за возвращение в форпост. Дагина, женщина лет 40, низенькая и худая как тростинка, облаченная, тем не менее, в самую тяжелую и мощную броню из нас всех. Несмотря на ее рост в 1,50 м, огромные и невероятно объемные латы весили больше моих доспехов раза в 1,5. Тоже, очевидно, физический тип, по силе примерно равная Вейзацу. Леркис, маг воды, пик 6-й ступени. Самый молодой, не считая меня, одаренный в команде, ему было всего 23. С ним я познакомился вчера в столовой. Парень подошел, молча встал рядом со мной, пока я ел, и с минуту просто пялился, будто пытался высмотреть на моем лице все тайны вселенной. Когда он только появился, я поднятием брови поинтересовался, чего ему надо. После того, как он не ответил, просто пожал плечами и продолжил есть. Только когда ситуация стала совсем уж странной, он вдруг отмер, кивнул каким-то своим мыслям и протянул мне руку, представляясь. Так что человеком он был довольно странным, это точно. Однако натренированный на закидонах Тириана, я отнесся к этому философски и, пообщавшись с ним немного, понял, что все-таки положительного в Леркизе было куда больше, чем отрицательного. А странности можно было спокойно списать на гениальность. Достигнуть такой силы в таком возрасте мало кто был способен даже в Полемской империи. Следующим членом команды стала еще одна женщина, маг с довольно странным даром противостояния. Как она объяснила, суть этой магии была в получении преимущества в любом бою. Грубо говоря, против мага огня она обретала магию воды, а против мага молний – магию земли или что-то вроде того. Звали ее Элейна, и если говорить чисто о внешних данных, это была самая шикарная женщина, что я видел, кажется, в принципе в жизни. Сравниться с ней могли разве что какие-нибудь профессиональные земные модели, тратившие тысячи долларов на разнообразные косметические процедуры, макияж и профессиональных операторов и фотографов. Как женщина могла обладать настолько идеальной внешностью в мире, где не везде даже о мыле слышали, для меня было полнейшей загадкой. Однако я определенно не бредил, и глаза мои не начали помимо алого фильтра накладывать на мир вокруг фильтр розовый. Так что, похоже, помимо гениальных магов вроде Леркиза могли рождаться и гениально красивые люди. Тем более что, немного пообщавшись с Элейной, я понял, что под сногсшибательной оберткой скрывалась далеко не столь же великолепная начинка. Откровенно мерзкой, как некоторые мои знакомые барышни с земли, она не была. Но звездная болезнь в запущенной стадии, лицемерие, презрение к слабым и необъяснимо яркая ненависть ко всем другим женщинам в принципе, ее тоже не красили. Последним участником гонки против лунного волка был, очевидно, я, Тим Тарс, великан ростом 3,73 с телом, покрытым густым, уже, пожалуй, правильно было называть это мехом, кое-где превратившимся в чешую ящерицы, с неестественными, похожими на хаотичные клубки змей, проступающими из-под кожи мышцами, с пастью, полной острых звериных клыков и извивающимся языком, которым я мог облизнуть себе брови, с длинными когтями на пальцах рук и ног, достаточно острыми и прочными, чтобы рвать металл, и с пустыми белесыми глазами будто у слепого. Однако, благодаря во многом моим стараниям, сокомандники довольно быстро привыкли к моей внешности и общение проходило комфортно. К тому же они были профессиональными боевыми магами, встречавшимися лицом к лицу с самыми разными монстрами, зачастую куда более жуткими, чем я. А вот нашим противникам, с которыми мы встретились в штаб-квартире трехглавого змея, повезло куда меньше. Шестеро человек, как и у нас, четверо бойцов ближнего боя и двое стихийных магов, прибыли немного раньше. И когда Куотр открыл дверь большого зала, изнутри тут же донеслись провокационно недовольные голоса в духе: «Сколько вас можно ждать?» Но они мгновенно смолкли, когда я, пригнувшись, несмотря на высоченные двери, втиснулся в проем. На неподготовленного человека мои размеры и звериные черты лица не могли не оказать сильного впечатления. И магам фракции третьего стража я не собирался аккуратно и тактично пояснять, что под этой угрожающей оболочкой скрывается вполне цивилизованный человек. Наоборот, окинув наших противников взглядом белесых глаз, я оскалился и низко, утробно зарычал, будто самый настоящий дикий лев или тигр. На самом деле выдать такой вот перформанс именно что на публику мне было довольно сложно. В бою я мог кричать, рычать и реветь как угодно, выпуская копившуюся агрессию и адреналин, но в спокойном состоянии подобное казалось мне максимально странным и неестественным. Так что этот рык вообще-то был моей личной гордостью. Я тренировал его накануне соревнования почти час, пока не добился даже от Рахиры слов о том, что я ее пугаю, и было очень приятно видеть, что эти тренировки не прошли впустую. Из шести магов лунного волка трое вздрогнули и как-то осели в своих креслах, а женщина, стихийный маг, аж взвизгнула от удивления и страха. «Ты говорил, что он просто очень высокий», — шикнул на Зеридада, естественно принявшего участие в соревновании с моей головой на кону, сидящий рядом одаренный. «Он и был», — пробормотал в ответ искалеченный мной маг, у которого вместо левой кисти красовался приделанный к наручу 30-сантиметровый кинжал. Похоже, я действительно просил у Тириана слишком много в тот раз с Рахирой, раз даже в такой влиятельной фракции, как Лунный Волк, не смогли найти достаточно способного целителя. «Привет, Зеридат», — улыбнулся ему я полной пастью звериных клыков. «Как твоя рука? Не беспокоит? Видишь это?» Он зашипел, как гадюка, демонстрируя мне лезвие, заменившее ему кисть. Я всажу его тебе в твой пустой глаз до упора и хорошенько перемешаю твои гнилые мозги. Дотянись сначала, расхохоталась Дагина. И, кстати, можно ли считать столь наглую угрозу нарушением условий соревнования? Нет, нельзя, покачал головой пожилой маг в броне с символом трехглавого змея на груди. Похоже, это был надзиратель от фракции второго стража. Однако я попрошу всех впредь избегать подобных резких высказываний, если вы не хотите быть отстранены от участия в соревновании. Все меня поняли? В ответ раздался нестройный гул согласных голосов. Я усмехнулся. Фракция первого стража обычно сохраняла нейтралитет, так что с нею остальных сил форпоста не было особых конфликтов. А вот трехглавый змей и лунный волк сражались за влияние практически в режиме нон-стоп. И сейчас, когда фракции второго стража выпал шанс стать судьями на этом официальном вызове, они совершенно точно не упустили бы возможность насолить команде Зеридада. Не уверен насчет того, стали бы они нам помогать в процессе гонки, но лунному волку помощи и поблажек точно ждать не стоило. Впрочем, расслабляться тоже было рано. На первый взгляд, оценивая ауры одаренных нашей команды и команды противников, я мог с уверенностью сказать, что у нас было преимущество. Если считать меня, то у нас было трое одаренных на пике шестой ступени, двое, где-то на середине. Одна только Элайна, которую взяли из-за большой пользы ее магии, перешла на шестую ступень совсем недавно. С другой стороны, у противника было два одаренных на пике ступени, Зеридат имел относительно среднюю силу, как Виизац или Дагина, и еще трое были на начальной стадии, как Элайна. Территория, на которой нам предстояло сражаться, Черепашья река, была непривычна для обоих команд, так что тут никакого глобального преимущества Лунный Волк получить тоже не мог. И в подкуп или какого-то рода запугивание судей из фракции второго стража, с учетом всех обстоятельств, мне тоже не верилось. В результате выходило, что фракция третьего стража, вызывая нас на гонку, фактически стреляла себе в ногу. Победа команды Зеридада выглядела если не невозможной, то по крайней мере очень и очень маловероятной. И что-то мне подсказывало, что они очень вряд ли сделали бы такую глупость. Варианта было два. Либо кто-то из команды Лунного Волка обладал даром, идеально подходящим для предстоящей охоты, либо они замыслили какую-то подлость вне правил, организовали засаду, решили нас отравить или как-то иначе вывести из строя еще до начала самой охоты на монстра, заранее подготовили на месте ловушку, возможностей было, на самом деле, предостаточно. Я и раньше не исключал возможности подобного, помня методы, которые использовал Зеридат. Но после того, как увидел, насколько наплевательски в Лунном Волке отнеслись к составу команды для гонки, эти подозрения обернулись почти что полной уверенностью. Однако говорить Куатру о своих мыслях было нельзя. Способность видеть ауры живых существ и по ним довольно точно оценивать их силу на самом деле была очень редкой и ценной. Подобное могли повторить либо владельцы дара типа обнаружения, либо те, кто, как Эллиса или Сарзак, обладал врожденной чувствительностью к мане. Я и так выглядел крайне подозрительно совсем, что про меня уже знали первый страж и глава распределительного центра. А если они узнают еще об одной моей уникальности, осторожность вполне может перевесить и меня схватят или убьют просто на всякий случай. Впрочем, не думаю, что старику Куатру было необходимо напоминать о том, что противник может вести грязную игру. С самого нашего появления в общем зале он пристально изучал всех членов команды Лунного Волка и не проронил ни слова даже в ответ на вопросы наблюдателя. Изучал. Пара относительно бесполезных минут было уделено знакомству. Имена своих врагов запоминать мне было откровенно лень, а их способности все равно не назывались. Потом спрошу у того же Куатра, он наверняка знал если не всех, то многих наших противников лично. Затем начался брифинг, тоже не самое продуктивно потраченное время. Все, что говорил наблюдатель из трехглавого змея, уже было в отчете, который мне показывал Вурга. Но все-таки тут я хотя бы слушал, мало ли какие могли появиться изменения в планах. Целью гонки был определен Донный Дьявол, редкое и сильное чудовище, представляющее из себя смесь рыбы, крокодила и человека. Сила твари, уже ставшей нейрагу, по оценке разведчиков фракции второго стража соответствовала примерно уровню начальной седьмой ступени, послабее драка, но все равно это был не тот монстр, к которому можно было относиться легкомысленно, и оттого вдвойне подозрительным казался выбор команды Лунного Волка. Ладно, Допустим, для нас у них была припасена какая-то подлянка, но они ведь и сами могли вполне успешно подохнуть, поперевшись на дьявола таким составом. Чем дальше я об этом задумывался, тем сильнее нервы щекотало предчувствие надвигающейся жопы неведомых масштабов. Впрочем, отступать, разумеется, ни я, ни мои сокомандники не собирались, да и не могли, по большому счету, ведь отказаться от соревнования сейчас означало обрушить репутацию первого стража. Так что, дослушав до конца брифинг, где довольно подробно объяснялись особенности донных дьяволов, их повадки и то, как с ними лучше всего расправляться, мы все собрались и группой в 14 человек, шестеро нас, шестеро из лунного волка и двое наблюдателей, мы выдвинулись в путь. Идти по улицам форпоста не голым с умирающей девушкой на плечах, и не в простыне и кандалах, а в шикарных доспехах и в окружении первоклассных магов, было совершенно иным ощущением. На меня глазели, в меня тыкали пальцами, но сейчас преобладающие эмоции были не страх и недоумение, а восхищение и шок, и, пожалуй, вполне заслуженно. Из-за высокого воротника моей самой угрожающей черты, клыкастой пасти, не было видно. И я, как мне казалось, походил то ли на сказочного великана, то ли на боевого робота. Ни то, ни другое не выглядело и не звучало особо угрожающе. На соревнованиях на меня тоже довольно часто были обращены взгляды толпы, так что не сказать, что подобное было совсем уж непривычно. Но сейчас и атмосфера все-таки была совсем иной, и я сам сильно изменился, и цели у меня были другими. Так что, вместо тотального игнорирования, которым я обычно награждал публику в прошлой жизни, сейчас я избрал совсем иную тактику. Осознав, насколько на самом деле было много тех, кто пялился именно на меня, а не на всю нашу компанию в целом, я, немного подумав, поднял руки и начал махать всем вокруг. Старался, даже когда люди все-таки видели мои клыки, выглядеть все-таки скорее приветливо и странно, а не угрожающе. Мне нужна была положительная репутация не только в Золотом Ястребе. Стать авторитетом во фракции первого стража, но остаться безызвестным, а хуже того непризнанным простой публикой, означало в итоге оказаться зависимым от силы. Я не был настолько наивен, чтобы хоть сколько-нибудь серьезно рассчитывать на роль любимого всеми лидера, но и жестоким тираном, которого все ненавидят и тайно хотят свергнуть, лучше было тоже не становиться. Что любви, что ненависти должно было быть в меру. Не сказать, что мой первый выход в свет увенчался оглушительным успехом. Кто-то махал мне в ответ, несколько человек выкрикнули что-то ободряющее, но в целом меня скорее не поняли. Впрочем, это меня не смутило. Все постепенно. А выйдя из ворот форпоста, я и вовсе забыл думать о вялой реакции толпы. Единственное, что должно было волновать меня в ближайшие дни, это гонка с лунным волком, и я собирался выжать из нее все, что только возможно. Путь нам предстоял не слишком близкий. В общем счете почти 1300 километров сначала почти строго на север, а потом, на запад-северо-запад, вдоль берега Черепашьей реки. За сутки такое расстояние преодолеть было практически невозможно. Бойцы физического типа были облачены в тяжелые доспехи, а стихийные маги были далеко не такими выносливыми, как обладатели дара силы, а местность нельзя было назвать легко проходимой. Так что, несмотря на отсутствие в группе одаренных пятой ступени, средняя скорость группы все равно не могла быть выше 70-80 км в час, так что на дорогу отвели двое суток. В первый день мы должны были добраться до опорной точки трехглавого змея на берегу Черепашьей реки в 600 км от цели. Во второй день к вечеру подойти к зоне обитания донного дьявола, разбить лагерь и провести последние приготовления перед охотой. Только на рассвете третьего дня, после одобрения обоих наблюдателей, гонка должна была официально начаться. Если одна из команд решала обхитрить систему и отправиться за монстром раньше времени, ей засчитывали технический проигрыш. То же самое, если кто-то атаковал членов команды соперника. Правда, тут была оговорка. Если сразу две команды находили и вступали в бой с монстром одновременно, и член одной команды своей атакой по чудищу задевал члена команды противника, это не считалось за нападение. Но за боем должны были следить двое независимых наблюдателей. Они скорее всего поняли бы разницу между настоящим случайным попаданием по сопернику и тем, что только хотели выдать за таковое. И, опять же, помощи под суживание лунному волку не было в интересах ни трехглавого змея, ни распределительного центра. С какой бы стороны я ни смотрел на эту ситуацию, найти, где лунный волк устроили для нас ловушку, у меня никак не получалось. В пути они вели себя максимально мирно, стараясь даже лишний раз с нами не заговаривать. Ели отдельно, никаких намеков на попытку отравления или что-то подобное, с наблюдателями также не общались. Я даже не удержался и все-таки высказал свои подозрения Куатру, опустив ту часть, где безошибочно определил силу наших противников. Однако старик, действительно знавший четверых из шести членов команды Лунного Волка и вполне осознававший странную их слабость для такой миссии, тоже не мог понять или придумать ничего дельного. В результате двое суток минуло, наступило утро начала гонки, а мои вопросы так и остались без ответов. Что же, придется искать эти ответы уже по ходу дела. Гонка за головой Донного Дьявола официально стартовала. Глава 38. От срока моего договора с пятью великими остался месяц, и минимум дней 10-15 стоило отвести на непосредственное выслеживание и убийство Конторики. Делать все в последний момент было можно, когда на кону стояла оценка на экзамене, но уж точно никогда я рисковал своей жизнью. К тому же я не собирался ограничиваться только победой в гонке. Для того, чтобы заручиться как можно большей поддержкой со стороны фракции первого стража, одного этого было слишком мало. Так что справиться с этим вызовом я должен был за день, максимум за два, после чего спешить обратно за новыми миссиями. Однако сказать было куда проще, чем сделать. Наблюдатели из трехглавого змея не собирались предоставлять нам Донного Дьявола на блюдечке. Да, лагерь, который мы разбили, находился недалеко от его зоны обитания, но недалеко в данном случае означало радиус поиска примерно в 50 километров. С учетом того, что почти никто из нас не имел большого опыта в сражениях против водных монстров, а значит и опыта их выслеживания, гонка легко могла затянуться на несколько дней. Меня это, разумеется, не устраивало. Однако как-то глобально повлиять на процесс с поиска я тоже не был в состоянии. Ведь мои глаза, наряду со множеством преимуществ, имели и свои недостатки. И самым главным из них было то, что они не слишком дружили с отражениями. Зеркала для меня были чернильно-черными провалами, а водная гладь – серым полотном, немного более светлым днем и темным ночью. И даже ауры сквозь это полотно я видел очень смутно, уже на глубине 3-4 метров теряя даже довольно сильных монстров. Если я опускал голову под воду, то эффект исчезал и нормальное видение возвращалось. Но из-за размеров тела и остатков дара, полученного от зомби, вместе с броней я весил под 1,5 тонны. Оказавшись в воде, я пошел бы ко дну быстрее топора. В бою против дьявола это в какой-то момент могло стать даже преимуществом, ведь монстр сам очень не любил всплывать на поверхность. Но постоянно ходить по речному дну я был физически не в состоянии. Жабры у меня пока что не отросли. В результате все, что я мог, это довериться Леркизу, нашему магу воды, и рассчитывать на то, что он сможет отыскать Донного Дьявола достаточно быстро. Покинув лагерь с рассветом, две враждующие команды устремились в разные стороны вдоль берега. У Лунного Волка тоже был свой маг воды, и тоже на пике ступени, так что, по сути, обнаружение Дьявола было скорее вопросом удачи. Понятно, что я не принижал навыки нашего юного гения, но мы могли профукать монстра, банально выбрав неправильное направление. К сожалению, тут поделать было нечего. Наблюдатели, разделившиеся и следившие каждый за своей командой, помогать нам явно не собирались. В исследовании прибрежных зон Эмели, где, согласно данным о донных дьяволах, эти твари любили селиться, прошло 3 часа. Леркис был занят делом, а Лейна ему помогала по мере возможности, тоже используя свою магию для проверки водной толщи. Остальным же четверым, не обладавшим подобными навыками и способными только на ближний бой, оставалось только следовать за ними и охранять. Это было очень скучно. Так что, несмотря на то, что мы находились посреди ответственной миссии и стоило постоянно держать ухо востро, я все-таки не удержался от начала небольшой беседы. Куотр, а почему мы взяли всего одного мага воды? В золотом ястребе же есть еще, помимо Леркиза. Да и маги с даром типа обнаружения были бы куда полезнее, чем мне представлялось изначально. Не то, чтобы мы не хотели, пожал плечами старик, которому, похоже, было только в радость поболтать. Но тут возникает вопрос репутации. Допустим, мы возьмем двоих или даже троих магов воды, а в довесок еще и Наннику, нашего единственного мага с даром поиска, и благодаря такому преимуществу победим. Лунному волку придется принять это, ведь все было честно, и выплатить нам обещанное вознаграждение. Но потом, чтобы сохранить лицо, они обязательно начнут заявлять, что мы выиграли из-за того, что у нас было несправедливое преимущество, и ответить нам будет нечем, потому что по сути это будет правдой. И, на самом деле, если бы ситуация перевернулась на 180 градусов, ничего бы не поменялось. Чтобы поддержать имидж фракции, мы, если бы проиграли при тех же условиях, тоже скорее всего распустили слух о несправедливом преимуществе. Не самый красивый ход, но каждый раз очень действенный. Так что, помимо равного количества и допустимой силы участников, того, что оговаривается официально заранее, впоследствии, при составлении команд, мы связались с ними в частном порядке и обговорили детали. Только один маг воды на команду, никаких магов с дарами обнаружения, а также не больше двух стихийных магов. Почему такие условия? Потому что иные нам были бы невыгодны. Фракция первого стража более разнообразна, и наши маги в среднем значительно сильнее, чем в трехглавом змее или лунном волке. Но нас в 2,5 раза меньше, чем первых, и почти в 3 раза меньше, чем вторых. У нас, кроме Леркиза, есть только один маг воды на 6-й ступени, но он получил травму в гнезде жесточайших воронов и не успел полностью восстановиться. А у лунного волка таких магов аж 5. И хотя из них всего один находится на пике ступени, для нас выгоднее было договориться только об одном таком маге. Похожая ситуация с Нанникой. Она могла бы отправиться, но девочке пока еще надо многому научиться, а у лунного волка есть маг с даром типа обнаружения на пике ступени. Его присутствие сыграло бы против нас, и фракция третьего стража так просто согласилась на ваши условия, выдвинув в ответ свое, да, у них, в отличие от нас, на самом деле не так много стихийных магов высоких ступеней, куда больше обладающих даром силы. Так что они потребовали, чтобы минимум 4 из 6 мест в команде были отведены магам физического типа. Ну и еще одним условием было твое участие, но тут первый страж и сама не хотела, чтобы ты оставался в стороне. Потребовали, чтобы слить свое же преимущество в трубу, удивился я. Из 4 бойцов ближнего боя лунного волка 2 были на начальных стадиях 6-й ступени. Я сам не понимаю, тяжело вздохнул Куотр. Они так на этом настаивали. Мы с Вургой решили, что они пошлют кого-то из своих сильнейших, потому постарались как можно больше укрепить наш авангард. Дагина, Визац, мы с тобой, все это, чтобы у лунного волка, если вдруг все-таки завяжется потасовка, не вышло с легкостью прорваться к Леркизу и Элэйне. Но вопреки всем нашим предположениям они послали 2 новичков, которых я даже никогда не видел. Дагина, идущая чуть впереди и уже какое-то время довольно активно болтавшая с Вейзацем, обернулась на нас со стариком. Может быть, они, как-то узнав подробности о силе Тима, решили заочно сдаться и просто махнули на эту гонку рукой. Заблокировать удар первого стража, пусть и нанесенный не в полную силу, это не хухры-мухры. Я бы точно не смогла, даже если бы использовала щит. Я бы тоже вряд ли смог, усмехнулся Куотр. Первый страж – настоящий монстр в человеческом обличье. Куда больший монстр, чем ты, хлопнул он меня по бедру. Да, я помню. А кстати, кто она, как ее зовут, никто не знает. Стараясь звучать максимально таинственно, тихим шепотом ответила Дагина. Она из моего королевства, Злы. Но, когда жила там в своем клане, я никогда не слышала ни о ком похожем на первого стража. И даже здесь нет ни одного человека, кто хоть раз видел ее в лицо где-то вне стен форпоста. Говорят, она сильнейший человек в форпосте, сильнее даже Сарзака-Сарзака, что достигла 8-й ступени, что однажды в одиночку убила Майгу и еще кучу всяких байк. А может и вовсе не байк. У-у-у, как страшно, сейчас обделаюсь. Отмахнулся от женщины Куотр. Но во многом она права. Никто не знает ни имени первого стража, ни ее прошлого. И она совершенно точно сильнейшая из 11 стражей форпоста. Насчет остального утверждать не берусь, но человек она определенно почти легендарный. Вот я и говорю, что волки пождали свои хвостики, когда узнали, что Тим смог ей противостоять. Не смог, усмехнувшись, покачал я головой. Вторым ударом, или точнее потоком воздуха от второго удара, она отправила меня в стену, и я не смог бы ничего сделать, даже если бы захотел. Не прибедняйся, никто и не рассчитывал, что ты сможешь всерьез сравниться по силе с первым стражем. Уже то, что она не вырубила тебя первым ударом, достижение, без всяких шуток. Впрочем, разумеется, лунный волк не потому составил такую странную команду, а было бы здорово, вздохнула Дагина. Повернув голову, я взглянул на воду. Широченная, Противоположный берег едва-едва виден вдалеке, очень бурная, Черепашья река была естественным разделителем территорий диких земель и королевства трех праведных. Так что, хотя на самом берегу вряд ли кто-нибудь стал бы селиться, я сейчас мог видеть мирные, защищенные влиянием богов, земли другой страны. Где-то в глубине этих вод обитал еще один бог. Затотия, огромная, по слухам больше сотни метров в длину и 70 в высоту, черепаха, способная по мощи сравниться с пятью великими и Фирстерном. Впрочем, в отличие от них, Затотия уже многие десятилетия не подавала никаких признаков своего существования. В том, что она до сих пор жива, не было сомнений лишь потому, что на реке еще никем не было замечено Майгу, способных хотя бы приблизиться к мощи огромной черепахи. Так что как минимум можно было точно не переживать о том, что какими-то своими действиями я вызову недовольство еще одного бога. Тем не менее на душе было неспокойно. Возможно из-за пока не раскрытых планов лунного волка. Возможно из-за того, что меня откровенно нервировало серое, будто штукатурка, полотно там, где я привык видеть необъяснимо красивую водную гладь. Возможно из-за мыслей о неумолимо утекающих часах, оставшихся до моей смерти, которые я тратил на какую-то фигню. Но, так или иначе, в отличие от оптимистично настроенной Дагьяны, я, обычно способный сохранять хорошую мину даже при самой плохой игре, нервничал. И с каждой минутой это, похоже, становилось все заметнее, потому что в конце концов Куотр даже поднял на меня глаза и поинтересовался. «Ты чего будто в жопу ужаленный, не люблю ничего не делать», — вздохнул я, понимая, насколько незрело сейчас выгляжу. «Сгоняй посмотри, как дела у лунного волка, а так можно?» «Почему нет? Ты им главное не мешай и не провоцируй специально. Если будешь вести себя прилично, они максимум, что смогут, это начать оскорблениями бросаться». «Хорошо, вернусь, расскажу, как там дела. Давай, только не пропадай, а то поймаем дьявола без тебя», — махнула мне вслед Дагина. Улыбнувшись на прощание, я рванул в сторону разбитого нами вчера лагеря, а от него, дальше вдоль берега. Команду лунного волка я увидел минут через 15. Как и мы, они успели проверить около десятка километров берега. Меня они, разумеется, тоже заметили. «Тебе чего тут надо?» — огрызнулся Зеридот. «Стоило мне приблизиться достаточно, чтобы ему не приходилось орать. Посмотреть, как у вас успехи?» — пожал я плечами, не собираясь что-либо придумывать. «Никак, посмотрел, проваливай». «Да ладно тебе, Зеридот, ты чего такой агрессивный? Мешать вам не собираюсь, грызться тоже, для лучшего эффекта я громко щелкнул челюстями. Чего раньше времени ссориться? Скажи ему, чтобы свалил», — зарычал Зеридот на наблюдателя из трехглавого змея. Тот сделал вид, что любуется рекой. «Черт, ладно, как угодно, стой сколько влезет и смотри, как мы найдем донного дьявола. А не боишься, что я откушу кусок от вашей добычи?» Еще один клац пастью. Мне очень нравилось так над ним издеваться. Тем не менее, долго так продолжаться не могло. Зеридода успокоили его товарищи, и он, придя в чувство, тоже решил делать вид, что меня не существует. В результате я остался стоять вместе с наблюдателем чуть в стороне, не вмешиваясь в происходящее. И хотя в первые несколько минут я с искренним любопытством следил за работой мага лунного волка, который, действуя куда агрессивнее Леркиза, с помощью пассов руками поднимал в воздух и раскидывал по сторонам тысячи тонн воды, в конце концов мне и это наскучило. Я уже собирался развернуться и отправиться к своим, как вдруг услышал из-под воды низкий гул чьей-то очень мощной жизненной ауры. Маг воды команды лунного волка, похоже, тоже что-то засек, потому как начал куда более активно баламутить воду, привлекая неизвестного монстра. Прошла секунда, вторая, третья, и гул начал нарастать. Тварь стремительно приближалась к берегу. Еще через секунд пять над водой показалась башка с огромными выпученными глазами. В вытянутой пасти торчали короткие треугольные зубы, а из самой макушки вверх поднимался высокий гребень, как у ерша. Это определенно был донный дьявол. Команде лунного волка повезло найти его всего через 5 часов после начала гонки. Повезло, потому что тварь, стремительно выбиравшаяся на берег из реки, совершенно точно не была обычным донным дьяволом и даже не была нейрагу. 10-метровое от пасти до кончика хвоста тело, вдвое большее, чем было указано в энциклопедии Приота. Чешуя не темная, а почти белая, и очень-очень мелкая, будто у окуня, тогда как у обычных дьяволов она скорее походила за крокодилью. Донные дьяволы имели руки и ноги, очень похожие на человеческие, И у этой твари они тоже были, вот только рук у нее было 4, а не 2. А главное, ее аура была не слабее, чем у Драка, а куда сильнее. Объяснение подобным аномалиям могло быть только одно. Это был не Нейрагу. Лунный волк выловил из черепашьей реки настоящего полноценного Майгу. «Бежать!» – заорал их маг воды, разворачиваясь и первым устремляясь на утек, и это была никакая не трусость. Сражаться с Майгу таким составом было настоящим самоубийством. Вот только побежала команда лунного волка не прочь от реки, как это было логично, а вдоль берега, к нашему лагерю, или, скорее, к моим сокомандникам. Я слишком поздно понял истинный замысел фракции третьего стража. Рванувшись вперед, чтобы поскорее догнать своих и предупредить, я уже через секунду понял, что меня опередили. Зеридот, довольно хохоча, пронесся мимо меня подобно вспышке. Хотя я и был куда сильнее, догнать его из-за веса и неустойчивой земли вблизи берега было нереально. Остальные маги из лунного волка не старались меня обогнать. Наоборот, они, хотя и улепетывали от донного дьявола, явно могли это делать куда быстрее, и сейчас сдерживались. А их маги и вовсе время от времени оборачивались и посылали в Майгу несильные заклинания. Суки. Я повернулся к несущемуся чуть впереди наблюдателю. «Ты видишь, что они делают?» Мне он ответил. «Вижу, но это не противоречит правилам». «К черту правила, мы все можем подохнуть тут из-за них. Я доложу об этом», — воскликнул он. После чего, видимо решив, что каким-то образом получил от меня разрешение, сменил траекторию и бросился прочь, разрывая дистанцию с нами и явно больше не собираясь выступать наблюдателем на гонке. Чертыхаясь, я бежал вперед на максимально возможной скорости, даже смог оторваться от лунного волка и Майгу. Но этого, конечно, оказалось недостаточно. Когда я догнал Куэтра и остальных, Зеридада уже простыл и след, а четверо из пятерых моих товарищей стояли, отплевываясь и пытаясь оттереть с брони какую-то едко пахнущую жижу. Что это такое, объяснять было не нужно. Какая-то приманка для донного дьявола. Бегство, похоже, уже не было вариантом. Я едва-едва успел объяснить, что примерно произошло. Через 5 секунд после того, как мы заняли боевые позиции, мимо нас пронеслись, смеясь и желая успехов, маги лунного волка. А за ними, уже, похоже, учуяв вонь приманки, неуклюже топал донный дьявол. Ему на суше явно было не слишком удобно. Вот только это не значило, что мы сможем легко его одолеть. Потому что на этот раз против нас был не просто монстр. Против нас вышел бог. Глава 39. По идее все боги обладали разумом, сравнимым с человеческим. Однако получали они его не мгновенно. Когда Нейрагу обретал свой дар и становился Майгу, он лишь пробуждал в себе потенциал развития интеллекта и, продолжая жить, будто ребенок, становился все умнее и умнее. Новорожденный Майгу, каким, очевидно, был этот донный дьявол, раз последние донесения разведки трехглавого змея докладывали о нем еще как о Нейрагу, глобально отличался от монстров лишь наличием полноценного дара. Вот только это лишь означало огромную пропасть мощи и уровня применяемой магии. И, когда донный дьявол налетел на нас, яростно и от чего-то жалобно ревя, мы ощутили эту пропасть в полной мере. Даром этого бога была сила, самый распространенный и примитивный дар. Но лишь в самый последний момент я успел выдернуть Дагьяну из-под замаха его двух левых рук. В следующую секунду земля в том месте, где только что стояла женщина, в прямом смысле взорвалась, будто от попадания настоящей бомбы. Подобная мощь была определенно не тем, с чем мог справиться одаренный средних стадий шестой ступени. Даже с учетом того, что дар Дагьяны был сосредоточен именно на защите, стойкости и выносливости, сражаться в лоб с таким чудовищем было равнозначно моментальной смерти. И спасало нас только то, что нестабильный центр тяжести и широко расставленные из-за объемного тела ноги дьявола не позволяли ему двигаться на суше достаточно быстро и ловко. В воде эта тварь перебила бы нас в считанные секунды. И Куотр, мозговой центр нашей команды, это тоже прекрасно понимал. «Долой доспехи!» — рявкнул он, отряхнувшись от посыпавшихся на голову после атаки Майгу песка и комков земли. «Все, что замедляет вас, долой! Если удастся избавиться от этой дряни, тем более отлично!» Чувствуя внутреннюю боль от того, что придется избавиться от столь долгожданной брони, тем более таким варварским образом, я принялся рвать когтями стягивавшие элементы доспехов ремни. Времени на то, чтобы грамотно это все расстегивать и снимать, очевидно не было. Через 2 минуты плясок вокруг дьявола, метавшегося от одного человека к другому в каком-то диком исступлении, Я оказался в одном тканевом поддоспешнике, ну и, разумеется, в своих перчатках. Их снимать было не только бессмысленно, но и глупо. Правда, какого-то кардинального эффекта это не принесло. Мое тело весило куда больше сравнительно легких пластинчатых доспехов. С другой стороны, сейчас любой килограмм был на счету и все следовало брать в расчет. Остальным же бойцам сброшенный металл действительно помог. Особенно Дагьяне, которая при весе от силы в 50 килограмм таскала на себе несколько центнеров. И также та жижа, которой Зеридат обрызгал их, по большей части осталась именно на доспехах. Насколько я чуял, Визац, сбросив броню, в принципе практически избавился от вони. И то, что дьявол стал кидаться на него заметно меньше, это подтверждало. «Может быть, теперь попытаемся сбежать от этой твари?» — крикнула Элайна. «Не сработает», — ответил, перекрикивая рев Майгу, Куотр. «Ублюдок забрызгал нас перемолотой икрой, дьявол видит в нас убийц его детенышей, и у донных дьяволов отличный нюх, так что он ни за что не отстанет от нас, как бы далеко мы ни убежали. Он выследит нас, даже если мы оторвемся. Может быть, получится привести его в форпост», — подал голос Леркис. «Стражи с ним точно разберутся. Нельзя. Появление Майгу на территориях, занятых другими монстрами, может привести к настоящей катастрофе. К тому же, даже если обойдется, у ворот форпоста всегда десятки гражданских. Мы не можем допустить, чтобы тварь их всех переубивала. Тогда кто-нибудь может оторваться, предупредить первого стража и привести ее к нам. Хороший вариант», — крикнул, немного подумав, Куотр. «Сойдемся на нем. Эй, центральный, наблюдатель из распределительного центра, не сбежавший, как его напарник из трехглавого змея, однако разорвавший дистанцию на почти сотню метров и оттуда в шоке смотревший на Майгу, дернулся и повернулся к старику. Что от него хотели, к счастью, он понял быстро. «Я подтверждаю, что соревнование прервано. Можете поступать на свое усмотрение». «Хорошо, а теперь вали, если не хочешь помочь». «Спасибо, наблюдателей у нас не осталось. Визац, ты, бегом в форпост, предупреди первого стража, пусть выдвигается нам навстречу. Остальные, удерживаем тварь в этом районе. Те, на ком осталась приманка, по очереди заманивают дьявола за собой. Двое держатся в зоне его видимости, один отрывается на максимально возможную дистанцию и отдыхает. Остальные их прикрывают и в случае чего уносят на себе. Всем все ясно?» «Да, исполнять». Гонка на выживание началась. Любой удар разъяренного донного дьявола, любое, даже скользящее, попадание его кулаков, грозило множественными переломами, внутренним кровотечением и смертью. Тварь была неуклюжей и довольно медленной, мы смогли бы оторваться от него без особого труда. Но если Куотр был прав, а сомневаться в этом не было никаких причин, это будет совершенно бессмысленно, пока на нем, Дагьяне и Элайне оставались следы икры монстра. И также нельзя было тащить Майгу за собой. Появление дьявола на землях, занятых обычными монстрами, могло привести к эффекту домино. Спасающиеся в страхе от подавляющей ауры бога и занимающие чужие территории чудовища нарушили бы хрупкое равновесие фауны диких земель. Начать масштабную волну монстров, которая в итоге захлестнула бы форпост. Или, еще хуже, эта волна могла перекинуться через тот же кряж пяти великих и затопить малые королевства вроде Кхалсы, став причиной тысячи тысяч смертей. Разумеется, этого могло и не случиться. Но ни в коем случае не стоило недооценивать влияние, которое оказывали на обычных монстров боги, пусть и новорожденные. Даже небольшой шанс катастрофы означал, что мы не могли так рисковать. Так что единственное, что нам оставалось, это играть с Майгу в салочки до тех пор, пока Визац вернется с подкреплением. К счастью, это было все-таки проще, чем могло показаться. По крайней мере, пока единственной задачей было сохранять дистанцию с дьяволом. Один из приманок криками привлекал к себе дьявола, от ярости отупевшего настолько, что продолжал раз за разом вестись на этот трюк. Другой в этот момент отбегал подальше и затем перехватывал эстафету, вопя и размахивая руками, пока первый тихо под шумок разрывал дистанцию, после чего все повторялось в обратном порядке. Мы с Леркизом, как чистые и потому интересовавшие Майгу куда меньше, были в качестве страховки на случай, если что-то пойдет не так, и это была на самом деле не просто работа для виду. Из-за буйства донного дьявола ландшафт вокруг нас менялся ежеминутно. Возникали глубокие ямы, быстро заливаемые водой из реки, поднимались высокие насыпи и холмы, с неба постоянно сыпались песок, куски земли и даже довольно крупные камни. В таких условиях даже маги шестой ступени были не застрахованы от ошибок. Тем более, что законы физики никто не отменял, и двигаться так, как хочется, по этой пересеченной местности все-таки было невозможно. Не раз приманки оступались и поскальзывались. Их ноги вязли в горах выброшенного с мелководья ила, они проваливались в невидимые невооруженным взглядом полости в земле, появившиеся из-за сдвигов почвы, разъезжались на неустойчивых каменных насыпях. Когда такое происходило, именно мы с водным магом должны были оказаться рядом и помочь, пока Майгу не добрался до детоубийц. И при этом чем дальше, тем становилось хуже, а не лучше. Возможно, мы все становились все опытнее и опытнее в этих адских салочках. Но куда быстрее этого донный дьявол приходил в себя. Как бы недавно он не стал Майгу, бог – это бог. Даже у Нейрагу интеллект был куда выше, чем у обычных монстров, что уж говорить о тех, кто поднялся по этой лестнице еще на ступень выше. Бешенство, с которой дьявол набросился на нас, не могло длиться вечно. Постепенно рев Майгу становился тише, в его движениях становилось меньше ярости и больше расчета. Даже в затянутых пленкой рыбьих глазах с каждой минутой виднелось все больше и больше интеллекта. Вот только, к огромному сожалению, осознание того, что запах и остатки икры на телах приманок – это подстава, все-таки было выше способностей новорожденного бога. И проясняющийся рассудок дьявол использовал не для того, чтобы успокоиться совсем и уплыть обратно в реку, а чтобы лучше играть в салочки. Смена объекта его внимания простыми воплями перестала работать. Теперь, чтобы он переключился с одной приманки на другую, нужно было действительно разозлить тварь, а для этого лучшим и, по сути, единственным способом было ее атаковать. Даже если атака подразумевала просто бросок крупного камня в голову Майгу, это все равно было куда опаснее, чем просто стоять на безопасном расстоянии и кричать, размахивая руками. На нас с Леркизом дьявол стал обращать куда больше внимания, стараясь не давать нам помогать приманкам, если те попадали в неудобное положение. А затем Майгу начал демонстрировать самое настоящее тактическое мышление, своими атаками создавая для нас разного рода ловушки. И, насколько бы мы ни были умнее его, в какой-то момент одна из таких ловушек сработала. В роли приманок, сменившись уже несколько раз, были Алайна и Дагина. Куотр, скача вокруг Майгу как кролик почти час кряду, умчался за ближайший холм для небольшой передышки. Девушки справлялись неплохо, хотя и не были так же сильны, как старик. Выносливость Дагьяны позволяла ей сохранять довольно высокий темп на протяжении очень долго времени. Алайне же ее странная магия даровала превосходную скорость, с помощью которой она уже не раз уворачивалась от ударов дьявола в последний момент, успешно бися этим Майгу. Это было полезно, так как дьявол, охотясь за Алайной, действовал больше на рефлексах, а общий стиль его атак мы все уже успели выучить на зубок. Или же он только хотел, чтобы мы так думали. В какой-то момент, вроде как переманенный Дагьяной и устремившийся за ней, он вдруг резко бросился к Алайне, уже успевшей немного расслабиться. Я успел заметить, как женщина вздрогнула и слишком резко ускорилась, двигаясь вбок от дьявола. В следующий момент Майгу взмахнул правыми руками и, будто бы зачерпнув ими землю, создал направленный взрыв. Несколько тысяч тонн крупных камней и комьев глины устремились прямо в ту область, куда собиралась увернуться Алайна. Она, не успевая обработать в голове происходящее, вновь кратким стремительным движением повернула в сторону, на этот раз начав двигаться прямо от дьявола. А там на ее пути через несколько метров находилась яма от одного из ударов Майгу, заполненная почти до краев тягучим и склизким илом. Первые пару шагов за счет скорости она пробежала прямо по поверхности ила, но затем ее нога все-таки погрузилась в густую жижу из смеси песка и полусгнивших водорослей, и Алайна начала стремительно тонуть. Стоявший в стороне Леркис вскинул руки, намереваясь своей водной магией выбросить женщину из трясины до того, как Майгу до нее доберется. Вот только дьявол, в первое мгновение даже сделавший вид, будто действительно собирается броситься на Алайну, вместо этого оттолкнулся от земли и прыгнул на водного мага. Неуклюжесть неуклюжестью, но когда тварь уровня седьмой ступени с даром силы вкладывает всю эту силу в какое-то движение, скорость этого движения неизбежно превысит все разумные пределы. Леркис попытался увернуться, и у него даже почти получилось. Но четырех длинных растопыренных рук Майгу оказалось достаточно, чтобы даже у гениального мага на пике шестой ступени не осталось шансов. Пальцы левой нижней ладони дьявола сомкнулись на теле Леркиза, и в то же мгновение сквозь них брызнули настоящие фонтаны крови. Голова с плечами и ноги ниже колен упали на землю. Все остальное тело водного мага было раздавлено и выдавлено из кулака Майгу кровавым фаршем прямо ему в пасть. Остановившись и слизнув человеческую мякоть с руки толстым коротким языком, дьявол довольно щелкнул окровавленной пастью, а потом забулькал, будто огромный подкипающий чайник. Так Бог смеялся над нами и тем, что мы посмели выступить против его мощи. На секунду все будто бы замерло. Смерть Леркиза меня не шокировала. После инкубатора меня было сложно удивить чьей-то кончиной, но она продемонстрировала, что мы противостоим не просто очередному монстру, а чему-то куда большему. И эту демонстрацию смогли выдержать не все. Алэйна, успевшая выкарабкаться из иловой ямы, после того, как несколько секунд, замерев на месте, наблюдала за поеданием останков Леркиза, завизжала как кисейная барышня при виде крысы, развернулась и бросилась бежать. Без нее, с одной единственной приманкой, шансов выстоять и дождаться подкрепления у нас не было почти никаких. Благо, пока что Майгу не собирался нападать, доедая разбросанные у него под ногами останки Леркиза.